Глава 31. Каждый день Пандора с Алексиусом уходили со Стеропой за городскую стену. Кобыла привыкла к амуниции и шорам и вела себя гораздо спокойнее. Она оказалась очень резвой и стремительно срывалась в галоп, лишь только всадник оказывался в седле. На третий день тренировок Пандора не выдержала и попросила тоже прокатиться верхом. Алексиус не удивился такой просьбе. Седло с высокими луками оказалось не столь удобным, как те седла, которые девушка помнила по памятным совместным прогулкам. Однако такая форма седла надежно удерживала всадника во время резких поворотов и скачков. Кроме того, кобыла часто норовила встать на дыбы. Без седла и стремян на ней усидеть было бы невозможно. Пандора наблюдала за тренировками, и в глубине ее души стала крепнуть надежда, что Алексиус сумеет достойно выступить на скачках во славу Афины. Конечно, девушка не помышляла о победе. Эта мысль казалась совершенно нелепой. Но все же, когда Алексиус как ветер проносился на Астеропе мимо нее, у нее сжималось сердце от какого-то томительного предчувствия. А вдруг? Вдруг? Один раз она даже представила себе его победу, и ее бросило в жар. «Всемогущие боги, светлоокая Афина, молю вас, если мы победим, я клянусь...» Нет, нельзя давать таких клятв. Она знала это и сумела остановить поток своих мыслей, ведь невысказанные клятвы ничего не значат. Но все же, кажется, у них есть шанс. День состязаний наступил неожиданно. Только что казалось, что впереди так много времени на подготовку, и вот уже... Но самым неприятным было то, что Пандора с Алексеем так и не получили окончательного разрешения на участие в соревнованиях в честь победы над Патидеей. На рассвете они пришли в храм Афины на торжественное жертвоприношение. Там уже собрались участники состязаний. Многие пришли с друзьями. Леша заметил десятки устремленных на Пандору глаз. Она была там единственной девушкой. Но, вопреки его опасениям, на нее смотрели скорее со снисходительным любопытством и плохо скрываемым интересом. Алкивиада сопровождал Сократ. Он почтительно приветствовал Пандору и дружелюбно улыбнулся Алексею. Алкивиад пренебрежительно кивнул слуге и повернулся к Пандоре. Леша деликатно отошел поодаль, наблюдая за приготовлением к обряду. В углу на каменном полу лежали три ягненка со связанными ногами. Жрец склонился над ними, внимательно разглядывая, нет ли у животных изъянов, из-за которых жертва могла оказаться неугодной богам. Затем начал тщательно ощупывать каждого ягненка. Леша заметил, что жрец на мгновение замер и бросил короткий взгляд в сторону Алкивиада, а затем продолжил подготовку к обряду. Алексей нахмурился. Сердце предательски ёкнуло. Мысленный голос сказал: «О боги Олимпа, молю вас принять нашу жертву!» Леша отчаянно затряс головой. «Какой бред!» Заиграла священная флейта, и внимание присутствующих обратилось на жреца, который наконец-то выбрал жертвенное животное. Начался ритуал. Алексей следил за привычным обрядом, но внутри было тревожно. Вот собравшиеся синхронно взмахнули руками. Вот раздался торжественный возглас, и хор голосов поддержал призыв. Мужские ряды расступились, и Пандора сделала шаг вперед. В руках жреца сверкнул клинок. «Ололигмос!» — воскликнула Пандора, пытаясь заглушить предсмертный крик судорожно дернувшегося ягненка. Ее одинокий голос растворился во всеобщем напряжении. Помощник жреца ловко подставил чашу, чтобы собрать кровь жертвенного животного. Ни одна капля не упала на пол. «Отлично!» Жрец ловко орудовал ножом, расширяя рану в животе животного. Протянув ритуальный нож помощнику, он растянул края раны и запустил руку во внутренности ягненка. На его лице появилась выразительная гримаса. Он нарочито нахмурился, сжал пальцы и с усилием вытащил печень. Несколько мгновений он внимательно разглядывал комок плоти, а затем продемонстрировал его собравшимся. По толпе прошел вздох разочарования. Леша никак не мог понять, в чем дело, но что-то явно было не так. Жрец пренебрежительно бросил печень в деревянную миску, тряхнул окровавленной ладонью и провозгласил: «Наша жертва не угодна богам!» «Разумеется», — услышал Алексей шепот за спиной. Он оглянулся и заметил насмешливый взгляд Алкивиада. «Но почему боги отвергли нашу жертву?» — спросил кто-то. Жрец развел руками и глянул на Алексея. «Быть может, чье-то участие в состязаниях не угодно божеству?» «Само собой. «Ну, конечно!» — раздались со всех сторон злые голоса. «Рабу, обвиненному в святотатстве, не место среди нас!» Окружающие расступились и отошли от Алексея. «Давайте спросим, угодно ли богам, чтобы мы провели состязание без раба?» «Догнать его в зашей! Пусть проваливает!» Лицо Пандоры сковала маска холодной отстраненности, но Леша понимал, как ей тяжело. «Хорошо!» — внезапно воскликнула девушка. «Пусть раб не будет участвовать в состязаниях, но я хочу, чтобы моя лошадь посвятила свой бег божеству. В моем роду были славный Тисей и благородная Антиопа. Боги не могут отвергнуть жертву нашей семьи. Среди нас никогда не было неугодных богам клятва преступников и нарушителей обетов. Или кто-то хочет обвинить мой род или нашу Филу в неугодных богам деяниях?» Пандора с вызовом оглядела собравшихся. Никто не смог выдержать ее требовательный взгляд. «Моя госпожа!» — воскликнул Алкивиад. «Мы все признаем и уважаем деяния вашего рода. В Афинах мало семей, сравнимых с твоей по заслугам и благородству. Ни у кого нет сомнений, что боги отвергли не тебя, а твоего раба, но...» Алкивиад выразительно развел руками. «Кто будет управлять твоей лошадью?» Пандора просительно оглядела собравшихся, но все лишь молча отводили глаза. «Почему бы тебе самой не поучаствовать в состязании?» — громко спросил Сократ с еле заметной усмешкой. По толпе собравшихся прокатился возглас изумления. Алкивиад на мгновение онемел от растерянности. «Пандора? Но как боги могут принять...» Начал было Эллен, но осекся, почувствовав на плече руку Сократа. «Я полагаю, недавняя ночная скачка Пандоры с важной вестью ради спасения наших солдат была, несомненно, угодна богам, иначе бы афиняне не смогли победить. Если сейчас мы откажем девушке в этой почести, то будем лицемерами и богохульниками. Быть может, именно этого и хочет от нас божество. Что, если именно в этом причина неудавшегося гадания?» Повисла тишина. Алкивиад был явно недоволен ходом событий, но у него не хватало духа возразить Сократу. Тот заметил это и с улыбкой добавил. «Если боги одобрят такое деяние, это будет означать, что девушка угодна богам. Она станет завидной и достойной невестой. Само участие в обряде состязаний наравне с благородными мужами — великая честь. Ведь мы как раз недавно обсуждали это». Он выразительно посмотрел на Алкивиада. «Кобылицы несут воинскую службу наравне с жеребцами, а лучшие должны сочетаться с лучшими». По лицу Алкивиада мелькнула целая гамма чувств, от растерянности и сомнения до почтительной уверенности и одобрения. Жрец, внимательно прислушивающийся к разговору, кивнул. «Ну что ж, давайте совершим молитву, принесем очистительную жертву и спросим богов еще раз». Стремительный вихрь событий захватил Пандору, не давая ей прийти в себя. Храм, гадание, обряд очищения и подготовка к скачкам. Мысли девушки не успевали за бегом времени. Невозможно было поверить в реальность происходящего. Вот она уже стоит рядом с нетерпеливо подрагивающей Астеропой, и Алексиус, нервно потирая руки, торопливо дает ей последние наставления. Пандора слушала его вполуха, ей было неуютно и страшно, а еще она сильно мерзла в тонком хитоне, в который пришлось переодеться перед скачкой. По совету Фрины она туго перетянула грудь плотным шерстяным платком. Под грубой шерстью кожа сильно зудела, кроме того, ей никак не удавалось глубоко вдохнуть. Пандора делала частые короткие вдохи, пытаясь сосредоточиться на том, что говорил Алексиус. «Главное твое преимущество — седло и стремена. Помни, ты сидишь крепче всех, а значит, можешь делать гораздо более резкие повороты». Астеропа тревожно захрипела и подала назад. Алексиус судорожно схватился за повод. «Ну-ну, тише. Хорошая лошадка. Молодец». Пандора с Алексиусом синхронно положили ладони на широкую белую шею кобылы. Их пальцы соприкоснулись. «А еще ты их всех можешь растолкать. Они свалятся от любого прикосновения», — злорадно добавил он, бросив взгляд в сторону Алкивиада, готовившегося к скачке. Пандора натянуто улыбнулась, мысленно повторяя, что ей нужно делать. На большом утоптанном поле на расстоянии стадии друг от друга стояли два высоких красных столба. Соревнующиеся должны были две дюжины раз обогнуть каждый из них. Насколько знала Пандора, ни одно соревнование не обходилось без падения с лошади. Так что, даже если ей удастся просто усидеть в седле, она не будет последней. «Только бы удержаться! Только бы удержаться!» — непрерывно крутилось у нее в голове. «Слушайте всем!» — по полю прокатился громкий призыв распорядителя. «Начинается!» — пробормотал Алексиус, оборвав на полуслове поток наставлений. Пандора кивнула. Алексиус взял Астеропу за уздечку. Девушка ухватилась за седло, ловко всунула ногу в стремя и грациозно вскочила на лошадь. По толпе пронесся одобрительный гул. Пандора огляделась. Участники состязаний торопливо вскарабкивались на своих коней, неловко опираясь на подставленные руки слуг. «Да, определенно, в седле и стременах есть свои преимущества». Алексиус последний раз проверил подпругу, поправил шоры на глазах кобылы и повел лошадь на стартовую позицию. Наконец, все заняли свои места. Судья поднес к губам сигнальный рог. «Удачи!» – прошептал Алексиус. «Будь осторожна. Пусть боги помогут тебе». Раздался резкий рев, и наездники рванули вперед. Пандора от неожиданности замешкалась, поперхнувшись клубами поднятой пыли. Потом ударила Астеропу пятками, и кобыла бросилась вдогонку. Сердце девушки сжалось от страха и разочарования. Она шла в конце, отставая от последней лошади почти на два корпуса. Хотя, чего еще можно было ожидать? «Вперед! Вперед! Вперед!» — кричали зрители на трибунах. Кровь шумела в висках. Вот и первый разворот. Так, слегка осадить и наклониться в бок, а теперь в карьер. Кажется, на развороте ей удалось отыграть почти корпус. Отлично. На следующем повороте Пандора сумела обойти последнего наездника. Впереди еще 8 лошадей. Через пару разворотов Астеропа, заложив излишне крутой вираж, толкнула крупом коня, идущего рядом. Испугалась, громко фыркнула и подпрыгнула, легнувшись задними ногами. Пандора прижалась к шее лошади, ухватившись за гриву. Астеропа промахнулась, но конь справа дернулся, уворачиваясь от копыт, и сбросил наездника. По толпе прокатился вздох ужаса. Краем глаза Пандора видела случившееся, но помнила, что останавливаться нельзя. Она сильнее прильнула к спине кобылы и поддала пятками. С каждым кругом, с каждым поворотом Пандора нагоняла соперников. Вот уже позади два коня, три, четыре. На 12-м круге девушка стала третьей. В это невозможно было поверить. Зрители вопили и бесновались, то ли от восторга, то ли от злости. На очередном повороте всадник, идущий вторым, попытался заложить излишне крутой вираж и не смог удержаться на коне. Впереди лишь Алкивиад. Пандору охватил азарт погони. «Вперед! Быстрее! Еще!» С каждым кругом расстояние сокращалось. Она наловчилась резко разворачиваться и стремительно набирать скорость. Алкивиад, лишенный такой маневренности, был вынужден заходить в разворот по более пологой дуге. Каждый раз на прямом отрезке пути ему удавалось немного увеличить отрыв, но очередной разворот помогал Пандоре нагонять его. До финиша оставалось еще 4 круга, когда девушка, наконец, нагнала Алкивиада. Новый поворот, ускорение, еще поворот, и вот она впереди! Трибуны стихли. Похоже, никто не мог поверить своим глазам. Пандора постепенно увеличивала отрыв. «Еще немного! Еще!» И вот последний рывок. Пандора бросила взгляд через плечо. «Не может быть! Оказывается, она далеко обошла Алкивиада. Впереди почти на полкруга. Опять рев рожка. Финиш!» Пандора натянула поводья. Астеропа фыркнула, заржала и остановилась. Алексиус уже бежал к ним. Зрители замерли. Был слышен лишь стук копыт и понукание наездников. Вот Алкивиад пересек финишную черту. За ним еще пара лошадей. От накопившейся тишины с каждым мгновением становилось все больше не по себе. Вот еще миг, и, наконец, толпа зрителей взорвалась изумленными криками, воплями и смехом. Пандора все никак не могла прийти в себя, судорожно глотая воздух, а проклятый платок не давал набрать полную грудь холодного зимнего воздуха. «Неужели все?» Алексиус схватил Астеропу под узцы. Пандора неловко перекинула ноги и спрыгнула на землю. Ее качнуло. Алексиус подхватил девушку за локоть. Пандора непроизвольно сделала шаг навстречу, и Алексиус прижал ее к себе. Они замерли, обнявшись на несколько мгновений. Наконец Пандора отпрянула, тревожно оглянувшись на Алкивиада. Тот, спрыгнув с лошади, сердито смотрел в их сторону, что-то бормоча под нос. На мгновение девушку окатило волной липкого стыда, но почему-то он быстро испарился. Она бросила на Алкивиада пренебрежительный взгляд и повернулась к растерянному распорядителю. Казалось, что всем нужно время, чтобы осознать случившееся.